Глава 7. Лучшие вещи. Ты просил зайти. Олеса без стука вошла в небольшой кабинет шефа, располагающийся над боксами автомастерской, и остановилась перед столом, засовывая руки в карманы широких брюк, низко сидящих на талии. Большой темно-серый питбуль степенно прошел следом за ней и уселся у ног девушки. «Да, что ты нарыла?» Тейшейр отложил бумаги, которые просматривал до этого, и поднял на нее глаза. «Ничего особенного. Парень как парень». Девушка скучающе пожала плечами и присела боком на дубовый стол. 31 год. Родился и вырос в Детройте. 3 года отслужил в морской пехоте. Женился в 22 на школьной подруге. В 23 открыл автомастерскую. Родители обеих сторон подкинули деньжат на семейное дело. Причем сам же там и работал главным мастером. Наработал большую для своего города клиентскую базу. Год назад развелся и долго судился с бывшей женой по разделу имущества. Хотел оставить себе мастерскую, а жене выплатить деньги, которые вложили ее родители. Девчонку это не устроило. В итоге по суду мастерскую разделили пополам между ними. Видимо, два хозяина не смогли ужиться вместе, потому что бизнес развалился. Детей нет. Переехал сюда неделю назад с минимумом вещей. Остальное Стелс тебе уже рассказал. Рост 186 сантиметров, вес 90 килограмм. Всю жизнь увлекался воркаутом и стрельбой. В 17 лет был один привод за употребление травки и разборку на улице, в которой сломал противнику нос, за что получил 50 часов исправительных работ. В остальном чист. Любимая музыка и писатели интересуют? Нет. Тейшейра удовлетворенно хмыкнул. Пожалуй, он нам и правда подходит. Почему переехал именно в Сан-Диего, смогла узнать? Да кто его знает. Может, после мрачного Детройта захотелось летних красок? Ладно, свяжись с ним и устрой в гараж. Надо дать парням немного выдохнуть. Кто бы мне дал немного выдохнуть? Олеса презрительно сощурилась, а Тео только понимающе кивнул головой. «Скоро, детка, скоро». Мужчина потянулся было рукой к ее спине, но тут же себя одернул, когда возле стола послышалось едва различимое злобное рычание. Пришлось убрать руку. Ему совершенно не хотелось лишиться пальцев, но этот ее чертов питбуль не оставлял ему и шанса прикоснуться к ней. «Потерпи год, может, чуть больше, и мы перейдем на новую ступеньку, будет полегче. И ты же знаешь, что можешь брать выходные, когда есть возможность». Олеса рассмеялась, потрепав собаку по загривку. «Ее верный друг всегда на страже». «Возможность, не смеши меня». Девушка встала, тихо присвистнув собаке, и, не оборачиваясь, покинула офис. «Что ж, пора наведаться к этому Беннету. Посмотреть поближе, что он из себя представляет. И, может быть, тогда ей станет понятно, что же ее так смущало в нем, что заставляло все внутри ощетиниваться, и что заставило ее промолчать об этом. Почему она не сказала Тео, что лучше бы поискать кого-то другого? Ладно, у шефа и так хватает забот. С этим она сможет разобраться и сама». Хантер уже 2 дня практически безвылазно сидел дома, не считая утренних пробежек до пляжа и обратно. Он совершенно не привык к такому безделью, но ничего другого ему пока не оставалось. Кару в сети он так и не нашел, кроме как на паре фотографий на страничке тату-салона, да и то со спины. Ладно, он разберется с этим изнутри, если его все-таки возьмут, на что он в принципе уже не надеялся. Даже с учетом того, что знал, что человек трейсера все еще сидит за решеткой. Вечером 2-го дня парень валялся на разложенном диване с ноутбуком, уже практически засыпая под очередной нудный боевик, когда в его дверь настойчиво постучали. Спешно захлопнув компьютер и запихнув его в самый дальний ящик под стопку постельного белья, он одним движением ноги сложил жалобно скрипнувший диван, засунул свой сик сзади за пояс спортивных штанов, натянул пониже футболку и слегка приоткрыл дверь. На лестничной клетке, вальяжно облокотившись о перила, стояла Олеса, и, убедившись, что она одна, Хантер распахнул дверь, упираясь плечом в косяк. «Я оторвала тебя от чего-то интересного, Атлант?» Губы девушки тронула абсолютно холодная, насмешливая улыбка, и Хантер усмехнулся в ответ, взъерошивая волосы рукой. «Даже если и так, вряд ли это может быть интереснее того, зачем ты сюда явилась». Олеса оттолкнулась от перил и под удивленным взглядом Хантера проскользнула мимо него в квартиру, умудрившись не задеть его в узком дверном проеме. Питбуль последовал за ней, и парень уже собирался захлопнуть дверь перед его носом, когда за своей спиной услышал ехидный голос. «Я бы на твоем месте этого не делала. Он дружелюбный, но злопамятный. Да и, думаю, дверь тебе еще пригодится». Хантер отступил в сторону, и Питбуль, смирив его высокомерным взглядом, чинно прошествовал в маленькую квартирку и уселся рядом с диваном, накрытым цветастым покрывалом, пока Олеса осматривалась. «Тебе не говорили, что брать чужие вещи без спроса невежливо?» Хантер нарочито медленно забрал у девушки из рук фотографию, на которой он сидел одетый в военную форму, на полигоне, вместе со своим отрядом, и поставил ее обратно на полку, проклиная себя за то, что вообще взял это фото с собой. Он надеялся только, что она не смогла разглядеть эмблему на маленьком снимке. Стоило их пальцем на мгновение соприкоснуться, Олеса тут же отдернула их, как от огня. Но даже после этого наглости в ней не убавилось. «А тебе не говорили, что не все люди вежливы?» Она все так же осматривала его временное жилище, тягуче вышагивая по маленькому пространству и проводя пальцами по всему, до чего могла дотянуться, как будто ей было проще воспринимать предметы на ощупь. А Хантер, внимательно наблюдая за ней, все никак не мог сопоставить ее внешний образ с ее манерой двигаться. Что-то в ней сегодня было по-другому. «Тогда, я думаю, ты не сильно расстроишься, если я не предложу тебе выпить». «Не сильно», — согласно кивнула она, как будто и вовсе его не слышала, продолжая по второму кругу сканировать глазами пространство. «Тогда, может, мы все-таки перейдем к главному?» Хантер вальяжно расселся на диване, широко расставив ноги, одна из которых оказалась в непосредственной близости от острых зубов, торчащих из закрытой пасти питбуля, и откинулся на спинку. Его абсолютно не заботила собака, рядом с которой он сейчас сидел. Опасная бойцовская собака. По крайней мере, он старался убедить в этом и себя, и Олесу. «Зачем ты пришла? И как нашла меня? Потому что адрес я, насколько мне помнится, не оставлял». Девушка несколько секунд молчала, не сводя прищуренных глаз с собаки, нос которой слегка подергивался, как будто она принюхивалась, а потом, облокотившись бедрами о подоконник и засунув руки в карманы брюк, заговорила, медленно и абсолютно не заинтересованно. «Тейшера все-таки решил взять тебя на работу. С испытательным сроком, конечно. Покажешь себя с хорошей стороны, возьмет на постоянку. Нет, вылетишь. Завтра в 9 ты должен быть в боксах. Но и Чарли будут за тобой присматривать». Все это можно было сказать и по телефону. Хантер сделал вид, что не заметил, как она намеренно пропустила вопрос о его месте жительства. Было понятно, что они пробивали его по всем своим возможным источникам. Вот только он, как человек с улицы, только что переехавший в Калифорнию, не должен был об этом знать. «Ах, да!» — Олеса вытащила из кармана маленький прибор, с виду напоминающий обычный сотовый, и протянула парню раскрытую ладонь. «Твои права, пожалуйста». «Зачем это?» — Хантер напрягся. «Отсканируй для базы данных наших работников. Мало ли ты где-то накосячишь. Мы должны быть уверены, что ты не соскочишь, не отработав. Какие-то проблемы?» Девушка с подозрением вздернула бровь. Хантер дотянулся до бумажника, лежащего рядом на тумбочке, и, выудив из него пластиковую карточку, протянул ее Олесе. Та взяла ее самыми кончиками пальцев, на несколько секунд приложила к прибору в левой руке и вернула. «В 9 и без опозданий». Спрятав карманный сканер, она тихо присвистнула собаке и, не прощаясь, выскользнула из квартиры, как будто ее здесь никогда и не было. Хантер медленно выдохнул, расслабляясь на диване. Он только сейчас понял, насколько был напряжен. Было в этой девчонке что-то такое, что заставляло волоски на теле вставать дыбом, не говоря уже о том, что он терпеть не мог собак, тем более собак в своем доме. Резко вскочив на ноги, он схватил с полки фотографию, вглядываясь в нее. 10 парней в камуфляже сидели в два ряда, кто прямо на земле, кто на набитых мешках, служивших заграждениями на тренировочном поле. Они все успели стать близкими друзьями за время отбора и подготовки в подразделение специального назначения. В «Морские котики» он пришел в 18 лет, и первые несколько месяцев, пока командование и тренера практическим путем определяли, кто действительно подходит для их элитного отряда, были для Хантера, да и для остальных ребят сущей пыткой, заставившей их действительно сплотиться. После адской недели ушла половина претендентов, не выдержав нагрузок, прямо скажем, садистского характера. Финальный отсев составил 90% от общего числа подавших заявки парней. Оставшиеся же считались достойнейшими из достойнейших. Эта фотография была сделана в день вылета в Афганистан, спустя 2,5 года после его прихода в армию. Через год домой они вернулись впятером. Через год, как же, вранье. И больше никогда не встречались, пытаясь забыть все то, что там видели. Но Хантер знал, что у каждого из них на полке всегда стоит эта фотография, как напоминание, для каждого свое. Для него она была перевязана красной лентой, на которой черными буквами повторялась одна и та же фраза: «Всегда оставайся человеком». Полок же как-то сказал ему, что каждый раз на своей видит лежащего перед ними на земле убитого им парнишку лет 10 в обнимку с автоматом и не может не думать о том, правильно ли он поступил. Отмахнувшись от воспоминаний, Хантер поднес рамку ближе к глазам, чтобы удостовериться, что не прокололся. Эмблемы знаков отличия на форме не было, а начальство как нельзя кстати вписало в его досье военную службу. Значит, все было в порядке. И можно было бы облегченно поставить фотографию на место, да вот только он не мог. От нее теперь едва уловимо веяло женскими духами. Темные древесные ноты в сочетании с морским штормом, цитрусами и цветами будоражили все его инстинкты. Хантер рассмеялся, пытаясь стряхнуть оцепенение. Он даже и подумать не мог, что такая девушка, как Олеса, в принципе пользуется духами, не говоря уже о таком сочетании запахов. Еще раз принюхавшись, парень застонал от разочарования, смешивающегося с возрастающим азартом. Черт! Это был самый пленительный запах, который он когда-либо ощущал.